16. Нет, Юнатан не убил Катлу. Это сделал Карм. А Катла убила Карма. На наших глазах. Мы видели это. Никто, кроме Юнатана и меня, не видел двух чудовищ первобытных времен, уничтожавших друг друга. Мы видели, как они боролись не на жизнь, а на смерть, в водопаде Кармафалет. Когда Катла, издав свой страшный рев, исчезла в водопаде, мы сначала не поверили своим глазам. Невозможно было представить, что она в самом деле исчезла. Там, где она погрузилась в воду, мы увидели лишь бурлящую пену. И больше ничего. Никакой Катлы. Но потом мы увидели змея. Он поднял свою зеленую голову из пены, а его хвост хлестал воду. О, он был ужасен, этот гигантский змей, длиной с ширину реки. Все точь-в-точь, как говорила Эльфрида. Змей в водопаде Кармафалет, о котором она ребенком слышала сказки, был такой же сказкой, как сама Катла. Он жил там и был чудовищем, таким же ужасным, как и огнедышащая драконша. Голова его вертелась во все стороны. Он искал и вдруг увидел Катлу. Она выплыла из глубины и внезапно оказалась среди водоворотов. Змей, шипя, бросился на Катлу и обвился вокруг нее. Она стала извергать свой смертоносный огонь, но он так сжал ее туловище, что огонь погас в ее груди. Тогда она вцепилась в него, а он вцепился в нее. Они били и кусали друг друга насмерть. Видно, они мечтали об этом с древних времен. Да, они яростно били и кусали друг друга, как двое сумасшедших, и обрушивали друг на друга свои ужасные туловища, вертясь в водоворотах. Катла кусалась и кричала, потом снова кусалась, но Карм бил ее беззвучно. Черная драконья и зеленая змеиная кровь смешивались с белой пеной, окрашивая ее в темный и какой-то болезненный цвет. Сколько времени это продолжалось? Не знаю. Казалось, я стоял здесь на тропинке 1000 лет и никогда не видел ничего другого, кроме этих двух яростных чудовищ в их смертельной схватке. Это была долгая и ужасная схватка, но и ей пришел конец. Катла издала душераздирающий рев. Это был ее предсмертный рев, а затем она смолкла. У Карма теперь не было головы, но он не выпускал ее туловище, и они, свившись в клубок, вместе погрузились в бездну. А потом больше не стало ни Карма, ни Катлы. Они исчезли, словно их никогда и на свете не было. Пена была снова белая, а ядовитую кровь чудовищ смыли могучие потоки водопада Кармафалет. Все было как прежде, как со времен первобытной древности. Мы стояли, тяжело дыша, на тропинке. Все было кончено. Говорить мы долгое время не могли, но потом Юнатан сказал: «Нам надо уходить отсюда. Быстрее, скоро стемнеет. А я не хочу, чтобы ночь настигла нас в Карманьяке». Бедные Грим и Фьялар. Не знаю, как мы подняли их на ноги, и как мы выбрались оттуда. Они так устали, что едва волочили ноги. Но мы покинули Карманьяку и проехали в последний раз через мост. А потом лошади не в силах были больше сделать ни шага. Как только мы перебрались через мост на другую сторону, они рухнули и так и остались лежать. Казалось, лошади думали: «Теперь, мол, мы помогли вам добраться до Нангиялы. С нас хватит. Надо разжечь костер на нашем старом месте», — предложил Юнатан. Он имел в виду ту самую скалу, где мы пережили грозовую ночь и где я впервые увидел Катлу. Стоило мне подумать об этом, как я начинал дрожать, и я предпочел бы разжечь костер где-нибудь в другом месте. Но пройти дальше мы сейчас были не в силах. Прежде чем устроиться на ночь, надо было сначала выкупать лошадей. Мы дали им воды, но пить они не хотели. Слишком сильно они устали. Тут я испугался. «Юнатан, с ними что-то неладно», — сказал я. «Станет ли им лучше после того, как им удастся поспать?» «Все будет хорошо. Стоит им выспаться», — ответил Юнатан. Я погладил Фьялора, который лежа дремал. «Какой тяжелый был у тебя день, бедняга Фьялор», — сказал я. «Но утром все будет хорошо», — обещал Юнатан. Мы разожгли костер почти на том же самом месте, где был наш первый. И эта скала нашей грозовой ночи была, собственно говоря, самым лучшим местом, какое только можно придумать для ночного костра. Если бы только забыть, что Карманьяка так близка, за нами поднимались высокие горные склоны, они были еще теплыми от солнца и защищали от всех ветров. Перед нами скала круто падала прямо в Кармафалет, а та часть, которая ближе всего к мосту, также была крутым склоном, спускавшимся к зеленеющему лугу. Он казался лишь маленькой зеленой полянкой, глубоко-глубоко под нами. Мы сидели у нашего костра и смотрели, как сумерки спускаются на долину древних гор и реку древних рек. Я устал и думал о том, что более длинного и более тяжкого дня мне никогда не доводилось переживать. С рассвета до сумерек ничего, кроме крови и ужаса и смерти, не было. «Есть такие приключения, которых лучше бы не было», — сказал однажды Юнатан. «А таких приключений в этот день было более чем достаточно. День битвы. Он в самом деле был долгим и тяжелым, но теперь он наконец-то кончился. Однако горю все не было конца. Я подумал о Матиасе. Я так оплакивал его. И когда мы сидели там у костра, я спросил Юнатана, «Как ты думаешь, где сейчас Матиас?» «Он в Нангелиме», — ответил Юнатан. «Нангелима? Я никогда не слыхал о такой стране», — сказал я. «Ясное дело, не слыхал», — согласился Юнатан. «Помнишь то самое утро, когда я покинул долину Вишен, а ты так боялся? Помнишь, что я сказал тогда? Если я не вернусь обратно, увидимся в Нангелиме, и Матиас теперь там». Потом он рассказывал о Нангелиме. Он уже давно ничего мне не рассказывал. У него не было на это времени. Но теперь он сидел у костра и говорил о Нангелиме. Так что, казалось, все было почти так, как в те времена, когда он сидел на краешке моего диванчика дома в нашем городе. В Нангелиме», — сказал Юнатан тем самым голосом, которым он всегда что-то рассказывал. «Там еще и сейчас время ночных костров и сказок». «Бедный Матиас, тогда, значит, там полным-полно приключений, которых быть не должно», — пожалел я дедушку. Но Юнатан сказал, что в Нангелиме сейчас не время жестоких сказок, а время сказок веселых, когда там полным-полно разных забав. «Да, люди играют там, само собой, и работают, и помогают друг другу во всем». Но они и раньше много забавлялись, и пели, и плясали, и рассказывали сказки, — говорил он. Иногда они пугали детей настоящими жестокими сказками о таких чудовищах, как Карм и Катла, и о жестоких людях, таких как Тенгиль. Ну а потом они только смеялись над этим. «Не бойтесь, — говорили они детям, — ведь это только сказки». Ничего подобного никогда на свете не было. По крайней мере, никогда в наших долинах. Матиасу так хорошо в Нангелиме, — продолжал Юнатан. У него там старинная усадьба в долине Яблонь. Это самая прекрасная усадьба, самой прекрасной и самой зеленой из долин Нангелимы. Скоро уже время собирать яблоки в его яблоневом саду. Надо бы нам попасть туда и помочь ему. Слишком стар он, чтобы подниматься на лесенки. «Я хотел бы, пожалуй, чтобы мы попали туда», — сказал я. «Мне кажется, в Нангелиме так хорошо, и я очень скучаю по Матиасу». «Ты так думаешь?» — обрадовался Юнатан. «Да, пожалуй, тогда мы могли бы жить у Матиаса. В Матиас-Гордоне, в долине Яблонь, в Нангелиме». «Расскажи, как это будет», — попросил я. «О, это будет чудесно», — сказал Юнатан. «Мы сможем разъезжать верхом по лесам и разжигать ночные костры то там, то тут. Если б ты только знал, какие леса окружают долины Нангелимы. А в глухих чащах лесов маленькие прозрачные озера. Мы могли бы устраивать ночные костры каждый вечер у какого-нибудь другого озера и жить дни и ночи в лесах, а потом снова возвращаться к Матиасу и помогать ему собирать яблоки», — добавил я. «Но тогда Софии и Урвару придется управлять долиной вишен и долиной терновника без тебя, Юнатан». «Да, почему бы и нет», — сказал Юнатан. «София и Урвар больше во мне не нуждаются. Они и сами могут справиться со всем в своих долинах». Но потом он замолчал и больше ничего не рассказывал. Мы оба молчали, а я очень устал, и мне было вовсе не радостно. Да и какое же утешение слушать о Нангелиме, которая так далеко от нас. Вокруг все больше и больше смеркалось, и горы становились все чернее и чернее. Огромные черные птицы парили над нами и горестно кричали. Все казалось таким горестным. Гремел Кармафалет. Я страшно устал слушать его грохот. Он заставлял меня вспомнить то, что мне хотелось забыть. Горестно, горестно было все вокруг. «Верно, мне уже никогда не знать радости», — подумал я. Я придвинулся ближе к Юнатану. Он сидел так тихо, прислонившись к горному склону, и лицо его было бледным. Он был похож на сказочного принца. Но это был бледный и усталый сказочный принц. «Бедный Юнатан, и ты тоже не очень весел», — подумал я. «О, если б я мог хоть чуточку развеселить тебя!» И вот, когда мы сидели в глубоком молчании, Юнатан сказал: «Послушай, сухарик, я должен тебе кое-что сказать». Тут я сразу же испугался, потому что, когда он так говорил, он наверняка хотел сказать что-нибудь печальное. «О чем ты должен мне сказать?» — спросил я. Он провел указательным пальцем по моей щеке. «Не бойся, сухарик. Но ты помнишь, что говорил Урвар? Крошечного языка пламени Катлы достаточно, чтобы парализовать или убить кого угодно. Помнишь?» «Да, но почему тебе надо сейчас говорить мне об этом?» — спросил я. «Потому что...» — запнулся Юнатан. «Потому что маленький язычок пламени Катлы опалил меня, когда мы бежали от нее. Мое сердце ныло в груди целый день от всего этого горя и ужаса, но я не плакал. А теперь плач вырвался из моей груди, словно крик. «Ты теперь снова умрешь, Юнатан!» — закричал я. И тогда Юнатан сказал: «Нет, но лучше бы умереть, пожалуй, потому что теперь я больше никогда не смогу шевельнуться». Он рассказал мне о том, как коварен огонь Катлы. Если он не убивал, то совершал во много раз худшее. Он уничтожал что-то в человеке, и тот не мог больше двигаться. Сначала паралич не был заметен, но он подкрадывался постепенно, медленно и неуклонно. «Теперь я могу только шевелить руками», — сказал он, — «а скоро и этого не будет». «Но, может быть, это пройдет?» — спросил я, заплакав. «Нет, Сухарик, это никогда не пройдет», — ответил Юнатан. «Только если б я мог попасть в Нангелиму». «Если б только я мог попасть в Нангелиму! О, теперь я понял! Он задумал снова оставить меня одного. Я знал это. Однажды он исчезнет из Нангиялы без меня». «Опять без меня? Нет!» — вскричал я. «Без меня? Нет! Ты не должен исчезнуть в Нангелиме без меня!» «Хочешь отправиться со мной туда?» — спросил он. «А как ты думаешь?» «Конечно, хочу», — ответил я. «Разве я не говорил, что куда бы ты ни пошел, я пойду с тобой?» «Ты это сказал, и в это мое утешение», — обрадовался Юнатан. «Но добраться туда — дело трудное». Он помолчал еще немного, а потом сказал. «Помнишь, как мы прыгали в тот раз? В тот ужасный миг, когда все горело, и мы спрыгнули вниз на двор? Я попал тогда в Нангиялу. Помнишь?» «Помню ли я?» — воскликнул я, еще сильнее заплакав. «Как ты можешь об этом спрашивать? Разве ты не веришь, что с тех самых пор я вспоминал об этом каждую минуту?» «Да, я это знаю», — утешал меня Юнатан, снова погладив по щеке. А потом сказал. «Думаю, мы могли бы, пожалуй, спрыгнуть еще раз. Вниз. С этой кручи. Вниз на тот луг». «Да, но тогда мы умрем», — сказал я. «А попадем ли мы тогда в Нангелиму?» «Да, в этом можешь быть уверен», — подтвердил Юнатан. «Как только мы достигнем земли, мы увидим свет из Нангелимы. Мы увидим утренний свет над долинами Нангелимы. Да, потому что там теперь утро». «Ха-ха-ха! Мы можем спрыгнуть вниз прямо в Нангелиму!» — сказал я. И впервые за долгое время рассмеялся. «Да, можем!» — подтвердил Юнатан. «И как только мы достигнем земли, мы прямо пред собой увидим тропинку, которая ведет в долину Яблонь, а Грим и Фьялор уже стоят там и ждут нас. Нам нужно только сесть в седло, а лошади так и поскачут рысью». «И ты совсем не будешь парализован?» — спросил я. «Нет, тогда меня покинет все зло, и я буду таким веселым, как никогда раньше. И ты тоже, Сухарик, ты тоже будешь тогда веселым. Тропинка в долину Яблонь проходит лесом. Как тебе кажется, хорошо будет нам, тебе и мне, ехать там верхом под лучами утреннего солнца?» «Хорошо», — согласился я и снова засмеялся. «И торопиться нам никуда не надо», — продолжал Юнатан. «Мы можем искупаться в каком-нибудь маленьком озерце, если захотим. Мы все равно поспеем в долину Яблонь еще до того, как у Матиаса сварится для нас похлебка». «Как он обрадуется, когда мы явимся», — сказал я. Но потом меня словно кто-то ударил дубинкой. «Грим и Фьялор! Как мог Юнатан подумать, что мы возьмем их с собой в Нангелиму? Как ты мог сказать, что они уже стоят и ждут нас? Они ведь лежат там на скале и спят». «Они не спят, Сухарик. Они мертвы. От огня катлы. То, что ты видишь там, это лишь их оболочка. Поверь мне, Грим и Фьялор уже стоят возле тропинки, ведущей в Нангелиму, и ждут нас». «Давай поспешим», — сказал я, — «чтоб им не пришлось долго ждать». Тогда Юнатан, взглянув на меня, улыбнулся. «Я не могу торопиться», — сказал он. «Я не могу сдвинуться с места. Ты забыл об этом?» И тут я понял, что мне нужно делать. «Юнатан, «Я возьму тебя на спину», — сказал я. «Ты уже однажды сделал это для меня, а теперь я сделаю это для тебя. Ведь это только справедливо». «Да, это не более чем справедливо», — ответил Юнатан. «Но, думаешь, ты решишься на это, сухарик, львиное сердце?» Подойдя к крутому склону, я взглянул вниз. Было уже совсем темно, луг едва был виден, но бездна была такая глубокая, что кружилась голова. «Если мы туда спрыгнем, то уж наверняка попадем в Нангелиму, попадем оба. Никому не придется оставаться в одиночестве, лежать и горевать, и плакать, и бояться. Но это ведь не мы должны были прыгнуть. Это должен был сделать я». Юнатан сказал, что трудное дело добраться в Нангелиму, и теперь я впервые понял, почему. Как мне решиться, и когда я смогу решиться на это? «Да если я не решусь, — подумал я, — то я всего лишь маленькая кучка дерьма и никогда ничем другим не буду». Я вернулся к Юнатану. «Да, я почти готов, — сказал я. «Маленький храбрый сухарик, — сказал он, — тогда мы сделаем это сейчас». «Сначала я хочу немного посидеть с тобой, — сказал я. «Только не очень долго, — предупредил Юнатан. «Нет, только пока совсем не стемнеет, — сказал я, — чтобы я ничего не видел». И я сел рядом с ним и держал его руку, чувствуя, что он все равно сильный и добрый, и что мне нечего бояться там, где он. И вот настала ночь, и тьма окутала Нангеялу, ее горы и реки и земли. И я стоял у крутого обрыва вместе с Юнатаном. Он цепко повис на мне, обхватив руками мою шею, и я чувствовал, как он сзади дышит мне в ухо. Он дышал совершенно спокойно, не то что я. «Юнатан, брат мой, почему я не такой же храбрый, как ты?» Я не видел пропасти под ногами, но я знал, что она есть. И мне нужно было лишь сделать один единственный шаг в темноту, и все будет кончено. Все произойдет так быстро. «Сухарик, львиное сердце, — сказал Юнатан, — ты боишься?» «Нет, да, я боюсь, но я все-таки сделаю это, Юнатан. Я сделаю это сейчас же, а потом я никогда больше не буду бояться». «Никогда больше не бу...» «О, Нангелима! Да, Юнатан, да! Я вижу свет! Я вижу свет!» Конец книги. Ноябрь 2011 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.